Max wanted music. Мне надоело доверять тебе. Мне надоело чувствовать себя чужим. Мне надоело доверять тебе. Искать любую каплю правды в твоей лжи. Мне надоело доверять тебе. Мне надоело чувствовать себя чужим. Мне надоело доверять тебе. Искать любую каплю правды в твоей лжи. Мы снова разные с тобою, кроха. Я верил и любил, и не играла похоть. Я все простил, твои скандалы и аборты. Вот теперь у пропасти, так довела меня любовь. А как забыть, когда так много пережили? Тайком услышал, что твои чувства еле живы. Я растерял опять троих своих близких подруг. Веру, надежду, любовь, обратно их не вернуть. Нам было пофиг на запрет родителей. Такое только видели по фильмам миллионы зрителей. Я уверен, ты забрала б чертов Оскар за лучшую актерскую игру и модную прическу. Вот так всегда, очередная по сенью. Да, пьяный за рулем, скользкая трасса. Учусь летать, первый поворот. Сильнее жму на газ, проблема решена. Не будет больше нас. Мне надоело доверять тебе. Мне надоело чувствовать себя чужим. Мне надоело доверять тебе. Искать любую каплю правды в твоей лжи. Мне надоело доверять тебе. Мне надоело чувствовать себя чужим. Мне надоело доверять тебе. Искать любую каплю правды в твоей лжи.